А Никол — Александр Вайс. Неучтенный элемент. Том 3. Глава 1. 26 июня. 16 дней до конца таймера. Я завершил звонок и зевнул, расслабившись в удобном кресле. Хотя бы у Лизы в этом хаосе все идет. Не то чтобы по плану, но так, как ожидаешь. Сестра устроилась в административном узле и трудится, не покладая рук. А красиво у них тут. Центр Москвы, старинное здание, мягкие диваны в приемной. Серебрякова устроилась как королева. Ха. Интересно, если будет новая Российская империя, может, она и окажется во главе? Или кто там еще есть среди сильных стражей, лезущих в политику? Видел нескольких, но больше всего запомнилась она, лощеный мистер Крыса. Вообще забавно. 100 лет мир был моим. Я спал на лучших кроватях. Брал любые деликатесы, катался на самых быстрых спорткарах, хотя последние лет 10 делал все это скорее по привычке. Присытился, что ли? Да, порой хочется погонять на крутой машине, а порой мощная техника просто необходима. Большого желания заниматься бытовухой тоже не имею. За 100 лет достаточно ею занимался. А сейчас можно и переложить обязанности, коль нужно истреблять монстров. Но нынче я веду себя диковато. Ношу подогнанную для битвы одежду, сплю где попало и ем то, что подвернулось под руку. Ведь мой организм давно стал всеядной топкой. Мне так вполне комфортно. Интерес жизни совсем в ином. Хочу подобраться к тайнам Орды и богов. Даже сейчас я прекрасно понимаю, что могу удариться в политику, продвигать свою персону, заставить сделать меня стражем. Потрачу кучу времени и ради чего? Алексей Александрович, ваш кофе. Миловидная секретарша протянула мне небольшую чашку ароматного напитка. Девушка откровенно строила глазки одаренному. Ведь от нее самой я не ощущал и крупицы маны. Она наверняка есть, но ничтожная. Зато секретарша пыталась выделиться другим, расстегнув верхнюю пуговицу и наклонившись куда ниже необходимого. Впрочем, я отреагировал весьма сдержанно и просто поблагодарил. Взяв чашку, подавил зевоту и залпом залил себя черный, как душа некроманта, эспрессо. Времени выспаться не было. Затяжной поездкой до вертолета, его заправкой, возвратом на базу СПО, а потом еще с грузом за спиной поездка домой и разговор с семьей. Требовалось собраться. Так забегался, что едва не пришел сюда в поврежденной паре ботинок. 1,5 часа сна даже для меня очень мало. Настолько, что идея самому ехать на мотоцикле уже не кажется приемлемой. Лучше уж посплю в пути. А если срочно понадобится транспорт, что-нибудь найду. Наверняка на Урале горы бесхозных машин. Только секретарь хотела продолжить строить глазки, как дверь в приемную открылась. Отлично. Первыми все же прибыли наши восточные соседи. Я встал, встречая делегацию из 3 человек. Со мной, как и в первый раз, сначала поздоровался китаец в костюме попроще. «Добрый день, господин Корнев. Я официальный дипломатический переводчик. С этого момента мои слова — это слова господина Джан Лея». Я уже какое-то время рассуждал, стоит ли мне показывать знания китайского или между делом слушать, что посол говорит на самом деле. Если потом покажу владение языком, будет выглядеть не очень красиво. Да и общаться через переводчика не столь удобно. Неужели не нашли посла, знающего русский? Хотя из этих троих не одарен только переводчик. Скорее всего, это и было важным фактором, и действительно не нашлось желающих. Интересно, насколько важной эту встречу считают сами китайцы? «Этот человек безумно силен, будь вежливее», — тихо шепнул Джан Лей. Оценив это, я улыбнулся, выбрав направление общения. Переводчик может понадобиться, ведь, признаться, ваш язык дался мне с трудом. И все же я считаю, что нам удастся поговорить напрямую. Надеюсь, в Москве вам понравилось, и мы достигнем взаимовыгодных соглашений. Кроме того, прошу прощения как за свой внешний вид, ведь прошедшая ночь была полна разъездов, а также за формат встречи. Боюсь, хотя сейчас настала пора перестать делить землю на страны и народы, а вместе возводить непоколебимую цитадель, все же я вынужден думать об интересах родных земель, и прошу, обращайтесь ко мне по имени». Выдав длинный монолог, я замолчал и наблюдал за реакцией. Секретарша, кажется, забыла, как дышать, медленно отходя к своему столу. Иностранцы явно задумались на несколько секунд, прежде чем Джан широко улыбнулся. «Алексей, вы отлично овладели китайским. Вероятно, учились по учебникам и фильмам?» Видимо, он опустил уточнение про мой ужасный акцент. «Сложно постоянно оценивать себя со стороны. Людей нет, только через камеру. А полировать идеальное произношение без носителя — та еще задачка. Все именно так. Считаю, что необходимо знать важнейшие в мире языки. Немного лести не повредит. Слышал, китайцы любят подобное». Джан Лей жестом предложил присесть на диван. Переводчик примостился возле него, внимательно рассматривая меня. Другой одаренный, очевидно, телохранитель просто замер в стороне. «Прежде всего, примите небольшой подарок в честь нашей встречи. Понимаю, насколько он неожиданный. Возьмите, а принимать его содержимое или нет, сможете решить позже». Я получил от телохранителя небольшой кожаный портфель. «Само собой, и они меня вербуют. Пусть китайцев огромное количество, кто же откажется от еще одного высокоуровневого человека, да еще с редчайшей способностью? Кстати, не знаю, какой среди них процент одаренности. Предложение от Америки, если придется выбирать, интереснее тем, что у них на сопоставимую по площади территорию гораздо меньше одаренных. Впрочем, это все на крайний случай. Благодарю, но, несомненно, вы мудры, мою нынешнюю позицию поняли с самого начала. Мне очень любопытно, как вы поняли, что я силен». Джан Ли несколько секунд размышлял, как ответить, смотря мне в глаза. «По вашей ауре. Но у меня она слабее, чем у неодаренного человека. Абсолютно нулевая», — он качнул головой. «Я имею в виду ваш общий вид. Поза, движение и взгляд воина. Ваши победы достигнуты не благодаря удаче. Ходят слухи, что вы сразились с архитектором плоти во время нападения на вашу базу охотников. И более того, вчера появилась новость, что его устранила Серебрякова, которую мы сейчас по совпадению ожидаем. А затем вышла другая статья, в которой говорится об ошибке публикации, утверждается, что победа принадлежит именно вам». Я наклонил голову и кивнул, ничего не говоря о той битве. Как они у себя назвали исказителя, вполне очевидно. Похоже, кто-то решил устроить небольшой сумбур и противоречия в СМИ. Но Серебрякова и правда не стала красть достижения. Да, Велару Люцис, так представилось это существо, сильнее всех встреченных мной противников. А что хуже, крайне умен и изобретателен в методах побега. Но со второй попытки я смог его одолеть, вызвав кого-то более мобильного для прикрытия. «И тем не менее вас не включили в состав стражей», — заключил Джан Ли. «Это большое достижение, мы знаем о силе подобных вторженцев. Архитектора плоти, появившегося у нас, устранил Линь Вэйшен. Как и вы, юный, полный энергии и энтузиазма. Сейчас он находится на первом месте в нашем рейтинге небесных, и даже для него битва оказалась самой тяжелой из всех пройденных. Сколько интересной информации сразу. В том, что исказителей много, сомнений не возникало. Очевидно, их перенос затруднен, потому по одному назначим область. Но, судя по всему, китайцы своего убили раньше и даже успели организовать рейтинговую систему. Вот бы спросить, был ли у него такой же кулон или похожий артефакт, но пока я даже для оценки остерегаюсь его передавать. А уж тем более говорить, откуда я взял подобный. Забрать его с тела Велара я просто не успевал. Кстати, и китайцы тоже не говорят о том, что я расхаживал по их городам и монастырям. Не знаю, считается ли этот вопрос у вас корректным, потому извиняюсь, если это не так. Какого уровня Лин Вэйшен? На данный момент 89-го, без возражений ответил Джан. Насколько нам известно, сейчас это самый высокий достигнутый уровень во всем мире. Да, скорость набора уровня с ростом замедляется все сильнее. Точнее, нужно все больше опыта, а вот противники, способные его дать, попадаются крайне редко. Впрочем, соразмерно сложности повышения, число характеристик и очков навыков за каждый уровень соразмерно увеличивается. Хотя на самом деле ничто китайцам не мешает скрыть истинного сильнейшего, а этого Вэйшена использовать как публичную рекламку. Если кто-то вдруг решит убить их сильнейшего одаренного, а на самом деле будет знать лишь о втором или третьем по силе. Джан Лей показал себя самым уважающим чужие секреты собеседником и попросил позволения применить на мне навык оценки. Само собой, разрешил, предупредив, что все равно ничего не получится из-за пассивного подавления любой магии. Так оно и вышло. Также китаец показал мне устройство, похожее на счетчик Гейгера. Наводишь на что-то, и механическая стрелка показывает примерную силу магического поля. Просто и удобно. Удивительно, что устройство выглядело не поделкой на коленке, а уже как серийный образец. При направлении на меня стрелка просто лежала на нуле, тогда как при наведении на телохранителя слегка поднялась. Необычно. Показатель должен быть выше. Неужели ваша антимагическая аура все настолько подавляет? Ну да. Потому я и действую один. Посланница даже обучала одного меня лично, отметив чистейшую врожденную склонность. Китаец заинтересовался и протянул прибор. В любом случае, думаю, он послужит вам наилучшим образом. Вы правы в том, что все мы воины Земли. В этот момент, наконец, открылась дверь в коридор, и в приемную вошли двое. Высокая статная шатенка в обтягивающей кожанке с обилием элементов из когтей и клыков выглядела грозно. Кажется, даже повеяло холодком. С видимым напряжением она несла в руке мое копье, как посох. 15 килограммов едва ли были существенным весом для одной из сильнейших одаренных России. Но не таким, который не замечаешь. Над ней еще на пол головы возвышался мускулистый бородатый мужчина, одетый в пластинчатый доспех с кольчужными элементами. Хоть сейчас на реконструкцию сражений каких-нибудь русских витязей 14 века. Блестящий, идеально чистый. Должно быть, надел его впервые. Джан Лей, рада видеть вас. Как и тебя, Алексей. Серебрякова окинула меня взглядом, пока китайцу переводили слова одаренной. Начали переговоры раньше? Всего-то веду дружескую беседу, ответил я, сунув анализатор в карман и кивнув собеседнику. Благодарю за то, что избавили меня от необходимости искать его в темном лесу. Разумеется. Не буду говорить о причинах, почему вы напрасно не дождались меня. И удовлетворите любопытство. Что делает способность «Суть бездны»? Пусть сейчас из золотого портала выйдет та холодная блонда в воздушном платье. И в хорошо запомнившейся манере «Мне плевать на этот мир и вас всех», но все же расскажу, поведает мне это. Все же есть на копье навык. Причем описание, по всей видимости, скрыто или сильно искажено. Однако название пафосное, а насколько понял, система дает такие мощным способностям. Увы, мне ничего не оставалось, кроме как качнуть головой. Боюсь, предпочту оставить детали при себе. Не сказать, что Серебрякова была рада слышать отказ, но иного выхода у меня не было. Я взял большой походный рюкзак, из которого торчали материалы, и деревянный посох с хитрым навершием, ожидавший рядом. Как хорошо, что Юра перенаправил ко мне заинтересованных китайцев, и мы договорились о немедленной встрече. Точнее, я, правильно это или нет, решил устроить трехсторонние переговоры, на которые согласилась Серебрякова. Правда, прорываться через секретаря, чтобы она передала начальнице предложение встречи, оказалось той еще задачкой. Мы вышли в просторный кабинет с массивным столом. Полки и стены выглядели пустовато. Видно, что сама владелица помещения бывала здесь нечасто и проводила мало времени. У стены слева от входа располагались мягкие диваны и кресло у журнального столика, где и решили провести переговоры. Краем уха я услышал, как Джан передал переводчику вопрос. «Госпожа Серебрякова, мистер Джан интересуется, как так вышло, что победу над архитектором плоти сначала приписали вам. Причем объявление попало и в международные СМИ». Шатенка недовольно сморщилась. «Я тоже с интересом слушал, одновременно рассматривая пару небольших сколов на лезвии, видать, в местах контакта с кулоном. Это была ошибка пресс-центра СПО, который поспешил с выводами и опирался лишь на сообщение об обнаружении исказителя, моей отправке и произошедшей битве. Я вполне могу назвать полное имя ошибки. Впрочем, пусть сами разбираются с потоками информации». Спутник одаренный почему-то сверлил меня недовольным взглядом, а китайцы коротко обменялись фразами, настолько тихо и неразборчиво, что даже я не смог понять содержание. Впрочем, Серебрякова не собиралась сейчас это обсуждать. В любом случае, тема убийства исказителя не является частью сегодняшней повестки, Мы все крайне заняты, потому перейдем к делу. Алексей получил комплект довольно ценных предметов, причем счел уместной возможность продать их другой стране. Китаю они объективно нужнее, я пожал плечами. У них население в 10 раз больше. А у нас на Западе и так хватает плодородных земель. Для России голод гораздо менее вероятен. Если честно, я не сразу понял ценность комплекта друида из кристалла для открытия ветви магии природы или усиления существующей ветви, посоха на 20% силы и артефакта, ускоряющего рост растений. Таким образом, при правильном использовании можно многократно повысить урожайность и обмануть биоритмы растений. Вероятно, хорошо развивший этот навык друид, гуляя по какой-нибудь плодовой плантации, сможет прокормить дополнительно десятки, если не сотни тысяч людей с той же площади. Только успеваю удобрения в почву добавлять, а магия все сделает. В условиях, когда за большими полями следить все труднее, это бесценно. Конечно, если мы планируем прожить больше, чем до конца таймера. Вообще-то Джан Лей наверняка встретился со мной скорее ради вербовки. А Серебрякова сама виновата, что не оставила копье Сергею. Но тем лучше. Может и так. Женщина смотрела, как я выкладываю на стол предметы и подвигаю осколок шпиля. Но формат переговоров может вызывать вопросы. Еще нам стало известно о материале ранга А+, который вчера едва не украли. Вы не думаете продать и его? Пока нет. Планирую поискать лучшее применение. Господин Корнев, вы же не возражаете? Напрямую спросил у меня Джан. Что вы, разумеется, нет, ответил я на китайском. Высокоранговый материал. Неожиданно кристалл интересовал его больше всего. Подобное можно применить в стационарных артефактах. Это все, что удалось добыть? Я промедлил, обдумав риски, и все же ответил. Нет. Но в рамках этой сделки счел это достаточным. Если честно, хочу попробовать себя в артефакторике, как бы странно это ни звучало. Моя чувствительность к энергиям чрезвычайно высока. К слову, мне было бы интересно увидеть записи ваших артефакторов. Разумеется, мы сможем позже обсудить цену. Джан улыбнулся. Вы полны энергии и надежды сделать мир лучше. Сейчас важно делиться информацией, и вы получите файл. Впрочем, если предлагаете цену, собранное вами дерево может помочь в создании аналогов посоха. Я тут же передал Юре просьбу чуть позже отдать китайцам деревяшки. За хранение с ним сочтусь. Серебрякова не вмешивалась, хотя переводчик кратко передал ей суть диалога. Обсуждение не могло занять много времени. Все люди заняты. У Серебряковой появилось рациональное предложение, вполне устраивающее все стороны. Она, как страж от имени СПО, выкупает их у меня в обмен на комплекс вещей, которые мы обсудим лично. А после эти предметы, скорее всего, перейдут китайцам уже в рамках международных договоров взаимной защиты и поддержки, которые также обсудят отдельно. Я пообещал, что умерю аппетиты, ведь сначала договор должен состояться со мной. Джан оставил мне свою визитку, и делегация покинула кабинет. «Какого ты уровня на самом деле?» — спросила Серебрякова, смотря на меня. «Учитывая, что я технически не могу доказать свои слова, допустив применение навыка оценки, поверите, в изначально 80-й, я решил все же конкретизировать цифру. Главное потом не запутаться в показаниях. Судя по медленному кивку, меня в кои-то веки не сочли балаболом. Победа над Виларом однозначно говорила о моих способностях. Собственно, именно о нем она и вспомнила. Как вам удалось найти то существо? Чувствительность и везение. О кулоне я уж точно не собирался говорить. Вижу скепсис, но я не шучу. У иномирца примечательный след, и я неплохо научился его чувствовать. Серебрякова постучала пальцами по подлокотнику кресла и еще раз посмотрела на стол. «Как ты убил настолько сильное существо и отделался всего лишь потерей сознания на полчаса?» Удар в спину, а потом несколько решительных прыжков в лобовом столкновении. Пожалуй, из специалистов по бою на ближней дистанции я единственный, кто мог это сделать, не оказавшись скованным горой ближайшего мусора. Я пожал плечами. Не видел смысла преувеличивать. У меня тоже есть вопрос, очень важный для меня. Тот человек, на ком стояла печать, его смогли освободить? «Думаешь, можешь задавать вопросы?» — пророкотал мускулистый мужчина, похоже, оскорбленный моим последним замечанием. «Эдуард, не вмешивайся», — Серебрякова задумалась. «Нет, он умер при попытке снять печать». Разве это так важно? Он предатель. Сейчас такое время, что за измену в тюрьмы не отправляют. Это официальный указ. Вот как. Не очень хорошо. Ведь у некоторых могли быть веские причины. Разумеется, работа на врага — это тяжкое преступление и предательство. Но и у нас сейчас идет необычная война. А есть ли какой-то шанс вернуть разум измененных? Ни малейших. Потому если поймете, что вас вот-вот схватят, то лучше оборвите свою жизнь. Мда. Ну и перспектива. Вообще-то Вилар говорил, что со мной едва ли возможно сотворить подобное. То есть меня бы просто убили. Немногим лучшая перспектива. Время уходило, потому я немного наклонился вперед и сложил пальцы в замок. Я надеюсь на сохранение человеческой цивилизации. Хочу побыть оптимистом и верить, что когда Вилар говорил о сотне павших миров, он просто забыл упомянуть о сотне отразивших атаку и выстроивших такую защиту, что Орде пришлось уйти. Или о 10. Или хотя бы об одном. «У нас нет ничего, кроме надежды, что это так. Иначе поднимется паника», — согласилась Серебрякова. «Алексей, так что вам необходимо?» Я просто кивнул. «Мы оба очень заняты, и проще всего говорить прямо. Простейшие потребности обеспечения защиты моей семьи, пока я сражаюсь где-то далеко. Уверен, вы понимаете, что входит в этот вопрос. Они должны жить внутри третьего кольца в таком жилище, в каком не отказались бы жить вы сами. Разумеется, они останутся там, даже если я сгину. Уверен, вы понимаете, в какой опасности нынче могут быть семьи сильнейших одаренных, особенно имеющих конфликты. Мне же лично нужен приличный быстрый внедорожник с действительно хорошей проходимостью, но способный разогнаться на шоссе. И когда я вернусь с Урала, у меня вновь будет вертолет. Очень желательно не эта букашка, а хотя бы Н-120, а лучше Н-125 и Эрбаса. Слишком маленькие для одной команды зачистки, излишне большие для разведки. На тех же условиях. Никто не сможет их брать на время. При этом обслуживается военными техниками. Я замолчал, наблюдая за реакцией. Серебрякова вскинула брови, смотря мне в глаза. «Вертолет, вроде того, на котором летали этой ночью?» «Разумеется, вам рассказали. Надеюсь, полковник не в обиде за настойчивую просьбу не оставлять меня посреди леса после убийства исказителя». Улыбнулся я так, что Эдуард схватился за висящий на поясе меч. «Да, думаю, не такое уж великое требование. 22-й Робинсон легко сажать в ограниченном пространстве, он великолепно подошел для обучения, но он маловат. А я за него отдал крайне ценные усилители». Серебрякова продолжала смотреть на меня, то ли ожидая продолжения списка, то ли словно размышляя, стоили того я и разложенные на столе вещи. Сложновато мне вот так в диалоге читать эмоции. «Хорошо. В силу ситуации, скорее всего, квартира вашей семьи будет обменена. Это все, что ты хочешь?» «Ну, как сказать?» «Считаю, что СПО должно мне больше, но пока не имею конкретных запросов. Уверен, доступ к оборудованию, когда захочу отремонтировать снаряжение, я и так получу. Вероятно, понадобятся ресурсы или нечто для усиления одаренных. А потом, может быть, подумаю о создании гильдии, базирующейся в какой-нибудь деревушке за городом. Меня рассматривали с недоумением, что ли». «Деревушки?» — вновь вклинился Бородач. «Ну да. Смысл размещать базу гильдии в черте города, где мало места и порталы не открываются. За городом будет место для техники и тренировок. Но это так, в планах на будущее, после обнуления таймера». Я промедлил, все так же смотря Серебряковой в глаза. «А теперь самое важное. Усмирите Ушакова. В его команде наверняка большие потери». «Парень, ты сейчас говоришь о страже». Эдуард, похоже, не мог принять роль телохранителя и постоянно лез вперед босса. «Если этот титул дает право жертвовать людскими жизнями как чем-то незначительным, то, полагаю, наш диалог завершен». Я голосом дал понять характер окончания разговора. Серебрякова тоже краем глаза посмотрела на подчиненного, тут же сделавшего полшага назад. «Вы говорите о высоких потерях в отряде? Многие теряют людей. Но сколько гибнет под его руководством? Я пересекся с ним всего раз и видел, как двоих потеряли на проломе, которые должны были закрыть вообще без проблем. Он примчался вперед меня и вместо разумной стратегии погнал людей в пролом каменным громилом. Его риторика звучала, как слабые умрут, сильные выживут. А затем он пригрозил мне, что они всей командой меня убьют, если я буду дальше пытаться донести простейшую мысль. подкреплений не будет. Алексей, осторожнее с подобными обвинениями. Серебрякова повысила голос. Мы несколько секунд боролись взглядами. Но я слышала о том, что его гильдия постоянно набирает новых людей. При этом у них все еще одна команда. Или у вас есть более веские доказательства ваших слов? Я достал телефон и открыл почту. Увы, как он намекал на конфронтацию, нет. Зато есть два тела и неповоротливые медлительные монстры в чистом поле. Подскажете номер? Отправьте секретарю. Серебрякова без раздумий отказала в предложении обменяться личными контактами. Алексей, мы знаем, что потери высоки. Проблема в том, что люди сами идут к нему. Ушаков никого не похищает. Я пожал плечами и убрал телефон, как только переслал сообщение, на которое мне СПО вообще никак не ответило. Отрежьте вот систему уведомления о проломах, пригрозите лишить титула и зовите только на совместные операции. Спектр моих возможностей несколько уже, и вместе с тем они радикальнее. С этими словами я поднялся с кресла, провожаемый взглядом одаренный. Радикальнее? Алексей, я не понимаю, почему вы не хотите просто уйти от конфликта? Ушаков довольно честолюбив и порой резок, но едва ли злопамятен и не станет тратить на вас много ресурсов. И если решите обсудить с ним отношения, делайте это в частном порядке. Урон репутации он не потерпит. Я фыркнул и качнул головой. Я не собираюсь ничего обсуждать с этим ребенком во взрослом теле, который мелко пакостил мне с самой нашей встречи. Знаю, что шанс вправить мозги на место у меня исчезающе мал. Это ваша обязанность. Я могу его только избить до полусмерти, если он при встрече предпочтет говорить на языке силы. Очень нежелательный сценарий. Мои собеседники опешили, даже переглянулись. «Парень, уровень этого человека уже выше 80-го», — сообщил Эдуард. «И он умеет летать». «Я разговариваю не с тобой». Мне надоело авторитетное вмешательство бородача. И на мое удивление он заткнулся. Мана не бесконечна. Уже в прошлый раз, когда он мне угрожал, едва ли Ушаков понимал, что, простите за пафос, пинает дракона. Нас разделяло всего 5 метров. Меняя секунды на встречу с моим оружием, которое не смог остановить еще ни один энергетический доспех. «Это угроза?» — ошарашенно спросила Серебрякова, взглядом заткнув помрачневшего подчиненного. «Нет, предложение. Или предупреждение, как посмотреть. Поймите, я в первую очередь забочусь о защите человечества. Все эти интриги меня не интересуют, но сейчас я решил вмешаться и как-то повлиять, пока не стало слишком поздно. А теперь не смею вас более задерживать. Да и меня ждет дальняя дорога». Я уже собирался откланяться, как Серебрякова снова спросила, будто желала меня задержать, пока не обдумала мои слова. «На Урал?» «Именно. Вилар мертв, а значит, тут я пока не нужен». «Записались добровольцем в последний момент?» «Вы удивительно энергичны», — подобрала она слово. Я же вскинул бровь. «Меня пытались отправить добровольно-принудительно. Вы догадываетесь, кто именно?» «Да только Ушаков просчитался, ведь я все равно собирался заняться делом». Одаренная кивнула и тоже поднялась с кресла. «Ясно. Константин тоже туда отправляется. И прошу вас просто не встречаться с ним. Что бы ни произошло, сейчас он страж». Я пожал плечами и кивнул. «Не буду же я бить его на глазах сотен одаренных посреди города, рискуя жизнями наблюдателей. Не волнуйтесь насчет этого. О, и проверьте его на способности из разряда магии разума. Слишком верны ему люди, только что видевшие глупую смерть своих товарищей. У меня давно крутилось в уме предположение, объясняющее всю ситуацию. Магия разума существует, хотя и ничего не читал о подобных дарах, но уж точно видел в путанных классификациях предметов записи об эффектах, вызывающих страх, воодушевление или спокойствие. «Ваши обвинения можно трактовать по-разному», неопределенно сказала Серебрякова. «Может быть, мне показалось, но она согласна со мной, просто не могла признать это в рамках разговора». «Может и так, но мне необходимо заняться монстрами». Интересно было бы спросить, как они познакомились. Но времени действительно не было, я вовсе не желал дальше обсуждать отношения с той гнидой. Может, и правда вправлю мозги в частном порядке, хотя методов повлиять на него, кроме силовых, попросту не видел. Я попрощался и собирался уходить, но Серебрякова меня остановила. «Подождите. В рамках расширения наших знаний о вашем классе мы нашли одного человека, владеющего антимагией, но он, скажем, посредственность. Его не обучали, только осмотрели и усыпили, как и обычных людей. Маги около них работают хуже. Нет параметра магической силы. Усиление физических способностей происходит хуже, чем у других. Даже он не смог до конца познать разрушитель грез. Как интересно и необычно. Помнится, и моя способность посланницу не впечатлила. Ничего не могу сказать по этому поводу. Но да, у меня тоже нет этого параметра. Обучавшая меня пояснила мало. По всей видимости, сложилось некое уникальное сочетание врожденных способностей. Я сейчас ощущал, что очень близко от фразы «Так это ты продолжал жить на Земле, однако ее не последовало». Серебрякова запустила руку в карман и положила на стол массивный, как будто бы медный перстень с четырьмя маленькими камешками аквамарина и чем-то на него похожего, столь же прозрачного цвета чистой морской волны, но с огоньками энергии внутри. За ним последовал извлеченный из сумки темно-серый металлический жезл с гладким зеленым шаром в навершии. Я взял кольцо, ощущая, что внутри заключено много магии, и для вида вскинул брови. Этими предметами вас собирались наградить за убийство Исказителя. Времени на церемонию нет, но, вероятно, вам вручат официальную награду по возвращению. «Благодарю», — кивнул я. «Медальки меня мало волновали, а вот артефакты кому-то помогут. Хочу полюбопытствовать. Все высокоуровневые проломы закрывают сильнейшие. И, как правило, лучшие усиливающие предметы остаются в команде, разве нет?» «Верно. Они принадлежали Нестерову, погибшему на главной базе СПО. Кстати, вскоре штаб будет перенесен». «И куда же?» — спросил я на автомате, рассматривая хитрые завитушки, хотя в сущности мне было все равно. «На место парка Горького. Если точнее, в ту его часть, что внутри Садового кольца, максимально близко к центру». «Что же, лучшие из лучших будут охранять избранных и находиться максимально далеко от внезапных нападений, которые могут мгновенно убить сильнейшего одаренного». Встреча подошла к концу. Я убрал артефакты в рюкзак. «Пора отправляться. Давненько я не был на Урале. Горы там невысокие, зато дышится легко и природа родная. А еще в этот раз мне предстоит дальняя поездка с людьми. Хотя бы высплюсь в пути и почитаю то, что пришлют китайцы. Могу ли я пойти рубить монстров один? Легко. Мне ничего не помешает отлучаться. Другое дело, что мне предстоит не просто нарезка твари ради защиты Земли. Если я и правда создам гильдию, то пригодятся люди умениями командовать, что я пока знаю разве что в теории. А еще в захваченном монстрами регионе я постараюсь найти новые знания. Здесь, в Москве, я сделал все, вторая. Что мог. Тем же утром, 26 июня, 16 дней до конца таймера. Александр Иванов в предельно паршивом настроении заходил на базу СПО с большей опаской, чем в лес, где снуют иномирные монстры. Там он хотя бы понимал, что любое встреченное существо — враг, и нужно или убить его, или бежать. А здесь он не знал, чего ждать. Вдруг кто-то догадался, скольких одаренных он убил. Что, если очередной команды уже хватились и все поняли? В прошлый раз никто не придал значения возвращению единственного выжившего, покрытого рубцами и в окровавленной одежде. Его истории поверили. Но второй раз убить всю команду и вернуться после закрытия портала ему казалось слишком подозрительным. Но 22 уровню найти команду послабее оказалось не такой уж проблемой. Лидер группы, маг 26 уровня, как раз искал способного прикрыть группу новичков. Иванова он бесил с самой первой секунды, такой же напыщенный и самоуверенный, как и другие маги. Даже выдвигались в 6 утра, едва небо начало светлеть. План сработал отлично. Иванов ехал на машине, доставшейся от прошлой команды. В нынешней ситуации никто не занимался вопросами имущества. Пока остальная команда ехала на главной машине, он предложил лидеру проехаться вместе с ним и обсудить вопросы управления командой, тактики и просто лучше познакомиться. Стратегия не менялась. Та же ударная доза снотворного в напитке и новенький кинжал вошел прямо в сердце сидящего рядом. Дальше было дело техники. Отправить от имени лидера команды сообщение, что Иванов более не участник группы. И от него самого, что он их покинул в связи с несогласием насчет разделения трофеев и тактики. Не забыл обвинить лидера в излишней самоуверенности и неосторожности, которая может оказаться фатальной. Уже около портала осталось достаточно внезапным ударом уложить других относительно высокоуровневых и не позволить сбежать кому-то из новичков, а потом оттащить их к лесополосе около поля, где открылся портал. Уже тогда настроение Иванова окончательно испортилось, его все не отпускало. 25-й. Всего-то 3 уровня. Я так до 40-го не доберусь, даже если десяток команд уложу. А это заметят. 100% заметят. Он бормотал себе под нос. Другие одаренные шарахались от мрачного парня, злобно смотревшего на всех вокруг. База СПО ожила. Масштабы стройки после нападения лишь увеличились. Только сейчас он понял, что даже про это жалкое повышение уровня он не может рассказать. Обязательно спросят, где и с кем он сражался. Сейчас ему требовалось несколько проломов зачистить с командой обычным путем, не сорвавшись. Только идя к месту поодаль от основной базы, где частные команды вербовали новичков, он заметил необычно большое число людей с походными рюкзаками. «Эй, пацан, вы куда все собираетесь?» — обратился он к ближайшему. «Во дворе к своим собутыльникам будешь так обращаться», — бросил в ответ мужчина несколько старше его, попытавшись выдернуть руку, но не смог. «Ты чего?» После массовой резни у Иванова необычно сильно выросли все характеристики. И не только. Его скрытый дар приносил все новые сюрпризы. Успешное срабатывание пассивного навыка. Взгляд хищника. Сейчас Иванов оценил полезность, казалось бы, мусорного навыка, внушающего страх. Мужчина вздрогнул и побледнел. «Да ты чего? Извини, парень, погорячился. У нас скоро выезд». «Какой еще выезд?» Потребовал Иванов, ощущая неожиданное наслаждение страхом собеседника. Его, наконец-то, боялись. «Только недостаточно. Когда будет 50-го уровня, никто больше не посмеет и косой взгляд бросить. Сразу сделают витязем. Сможет хоть богатым сынкам-мажорикам пинки выписывать, и никто ему слова поперек не скажет. Так на Урал отправляют много людей. Там монстров развелось много. Зачистка». Мужчина уже откровенно заикался и все же смог вырвать руку, когда Иванов оскалился. «Идеальная ситуация. Много монстров и бродящих по дикому лесу одаренных, в том числе имеющих нормальный уровень. Да, убийство равных по уровню дает мало, но что если он положит команду 30-х?» Убрав подальше желание убить человека перед собой, он натянуто улыбнулся. «Где можно записаться добровольцем?» Разобравшись с основными делами, я покинул красивое старинное здание в центре и сел в машину ждущего меня Юры, аккуратно пристроив копье в багажник через откинутые задние сиденья. Удачно проявил помощник любопытство, выезжая на весьма пустынные улицы. Личный транспорт понемногу ограничивали. Вполне. Заедь в какой-нибудь магазин электроники. Надо купить пару запасных телефонов. Ага. Сейчас цены сволочи начали ломить. И спасибо, ты меня выручил. Я просто кивнул. Он пострадал из-за хранения моих опасных предметов, но вместе с тем очень помог. Небольшая благодарность мне ничего не стоила. Вот Сергей сейчас увидел перевод и выспрашивал, что это за деньги. Ответил как есть. Половина аванса, уплаченного воришком. Мы же вдвоем его добыли. Сергей возражал, но я оставался непреклонным. Без него бы расследование затянулось, и я бы лишился ценнейших предметов. «Как думаете, вы надолго уезжаете?» — спросил Юрий. «Жутко стыдно, что испугался, хотя, подыхая в койке, клялся себе завязать. Тебя примут», — я пожал плечами. «Можно понять, правда, бежать некуда». «Да, но мне же нужно нормально продать еще много вещей, и по уровню отстал. Думаю, снова вступлю в команду». Видимо, насмотрелся на успехи старых знакомых. Пожелал ему удачи и сказал, что подходящие предметы он может пока использовать. В магазине электроники и правда оказалась не только толпа, но и повышение цен. Впрочем, людей я раздвинул. Мне даже скидку сделали, когда показал значок «Витязя», о создании которых уже объявили по новостям. Еще несколько портативных аккумуляторов со встроенными фонариками, запасные симки операторов, наушники, и я был готов. По пути все заряжалось. Я копировал данные. Созвонился с родителями и сказал быть готовыми к переезду и не стесняться говорить, если предложенная квартира будет неудобной. Пока у них все хорошо. Лиза вовсе теперь каждый день с утра до ночи пропадает в управлении. Увы, пока большей защиты я дать им не могу. На пути к базе СПО пришлось притормозить на возведенном КПП. Теперь даже приближение к тому району проверялось. Вдруг везем монстров или дронов. Впрочем, Воронов в этом плане помог. Значок «Витязи» и документ с фотографией сразу решили вопрос. «А меня каждый раз досматривают», — проворчал Юра. «Ты знаешь, что нужно для беспрепятственного проезда. На мой взгляд, хорошая мотивация». Я пожал плечами и сам улыбнулся, когда помощник засмеялся. Наконец получилось пошутить. К отправке едва не опоздал, из-за того, что забежал к ремесленникам за парой запасных ботинок. Хорошо, что заказал пошив сразу на всю кожу. И потому отблагодарил престарелого сапожника. Кроме того, попросил отремонтировать старые, на которых в основном пострадал современный протектор. Воронов, к счастью, смог прикрепить меня как одиночку к нужной команде. И на площадке техники меня ждало нечто, что я в целом и ожидал. Здоровенные внедорожники с узкими окошками и мощными силовыми бамперами. Броня, вполне способная защитить от слабых атак, и зеленая камуфляжная расцветка. Длинные более 5,5 метров. На крыше рейлинги с багажником и закрепленным по бокам грузом. «Газ-тигр» в количестве 2 штук. Заключил я, обратив внимание на то, как собирается моя команда. «Пожалуй, действительно моя, пока я не буду убегать навестить каких-нибудь дроу». «Да, мы поедем на них», — восторженно сообщила Наташа, смотревшая на меня широкой улыбкой. «Зря ты радуешься», — проворчал Каменщиков. «Будешь скучать по минивэнам. Тихим, мягким, с удобными креслами». С водительского места вышел неодаренный военнослужащий и каким-то странным взглядом окинул нашу компанию. «Так, кто среди вас умеет водить механику?» «Я могу», — пожал плечами, получив недоверчивый взгляд. «Да, серьезно. Это проще, чем управлять вертолетом, но не сейчас. Меня зовет мир грез». С командой требовалось еще многое обсудить. Да и просто поговорить не будет лишним. Но скоро мне вновь сражаться с Ордой. И буду надеяться, что дядя Максима, сражающийся на Урале, поможет с назначением группы и информации. Я мог бы поставить серебряковые условия, чтобы она надавила, и меня вычеркнули из отправляемых на Урал. Думаю, без проблем заменила бы и команду Каменщикова на какую-нибудь другую. Она хоть и частник, но по факту в СПО у нее огромное влияние. Больше, чем у Ушакова, это видно. Другое дело, что с падением активности и появлением проломов я, скорее всего, до окончания таймера просто буду носиться сам, где придется, или ремонтировать оружие. А там точно будет кого убить. Походный рюкзак, наполненный теперь запасом моих вещей, отправился в угол салона. В этой модификации откидные сиденья располагались вдоль боковых стен. Положил на пол обернутое тряпкой копье, пристроив лезвие под креплениями сидений. Водитель тем временем выражал недовольство тем, что я просто лезу куда захочу, и спрашивал у Каменщикова, почему его новобранец так себя ведет. От шума немного спасли беруши, а найденная дома охватывающая шею подушка позволила устроиться с комфортом. Оказывается, я устал. Вырубился сразу, едва расслабился и проснулся, когда на меня навалился вес при резком торможении. Проснувшись, я обнаружил ворочащуюся Наталью, очевидно, тоже заснувшую, пока охраняла мой покой. «Что такое?» — крикнул Сергей, пока я вынимал беруши. «Опасность впереди. Резкая остановка колонны», — передал водитель. «Сзади тоже, но она далеко». Я мягко отодвинул Наташу и полез на пустующее переднее пассажирское сиденье, на котором лежало лишь несколько сумок. «Куда, солдат? Приказа не было», — возмутился военный. «Я не солдат. Пойду прибью повинного в моем пробуждении. Мои скромные габариты без 100 килограммов мяса иногда играли на руку. Я легко открыл дверь пассажирского сиденья и вылез наружу. Самые разные машины, преимущественно военные внедорожники или грузовики с тентом, двигались растянутой колонной по обеим полосам шоссе. «Алексей, ты копье забыл?» — крикнул мне в спину Сергей. Я не успел спросить, серьезно ли он считает, что я могу забыть оружие. Просто вытаскивать его с собой долго, да и едва ли оно понадобится. Я ускорился по обочине, быстро достигнув головы колонны, где собирались военнослужащие одаренные, заряжающие магию. Среди прочих стояло существо, которому я на рефлексах едва не снес голову — Вервольф. Только он сильно отличался от существ Орды и намного больше походил на наших волков. Но остановило меня не это, а ярко-оранжевое обтягивающее трико, как у борца, и песочного цвета штаны, обтягивающие крепкие ноги. Одаренный оборотень, где-то уровня Воронова. Но впереди, метрах в двухстах, как обычно из лесополосы, бодро выползало черное слизистое нечто. Залп! После криков противника полетели противотанковые гранатометные снаряды. Урон нанесли, раскидав часть слизи. Только ущерб несоразмерен затратам. Смотрю, моим предупреждением насчет ума исказителя не вняли. Наверняка заранее все приготовил, проворчал я, идя вперед. Надо все же было прихватить копье. Ну да ладно. «Маги, залп!» «Эй, парень, ты куда собрался?» — крикнули мне в спину. «Лучше уничтожьте того, кто сзади или может зайти с флангов. Я разберусь с этим». Смотря как молния бессильно разбежалась по поверхности монстра, а огненный шар нанес едва больше урона, чем гранатомет, я разогнался. Победили бы и без меня, но с такой скоростью движения часть головы колонны уничтожат гораздо раньше. А если не знают мерзких особенностей слизней, то могут быть как раненые, так и жертвы. Я улыбнулся. Хорошая разминка хотя бы разгонит кровь. В то же время в Москве. Мария Серебрякова вернулась в свой кабинет и устало села в кресло. Две важные встречи подряд сразу после переговоров с китайцами вытянули все силы. По-настоящему влиятельных людей за ее спиной изначально не было. Муж не такой уж крупный чиновник. Кое-какие знакомства и дружеские связи, приобретенные на разных встречах. Она оказалась на своем месте лишь благодаря личной силе и умению вести переговоры. С самого начала она влезла прямо в сердце правящих структур с таким упорством и уверенностью, что никто и не усомнился в ее праве занимать подобное положение. Однако полученную власть требовалось каждодневно культивировать и укреплять, иначе в быстро меняющемся мире она вновь могла бы стать обычным бойцом. Однако есть ли смысл? Таймер неумолимо вел отсчет, и вскоре минит половина времени, отведенного на подготовку к неизвестной волне. «Мария, обед скоро будет», — сообщил Эдуард, всюду следующий за ней как телохранитель и заодно выполнявший роль второго секретаря. «Команда сегодня отправится закрывать порталы без вас». «Да, вы справитесь. Вам не помешает подтянуть уровни». Одаренная выпрямилась в кресле и разблокировала компьютер. «Ты тоже займись. Не нужно меня охранять весь день». «Вы один из стражей. Надежды и опора России», — настоял мужчина. «Не говори так пафосно», — она качнула головой. «У меня достаточно защитных артефактов. Даже артефакт Возрождения, который, я надеюсь, никогда не пригодится. Вокруг крутится слишком много опасных людей. Особенно мне не нравится тот парень. Слишком спокойный и очень хорошо обращается с оружием. Об этом многие говорили. Может, с ума сошел на свои тренировки, ему убить кого-то, как колбасу нарезать?» Серебрякова нахмурилась и качнула головой. «Ты слишком много думаешь. Обычный замкнутый парень, но в голове наверняка куча планов. Кстати, Серебрякова разблокировала компьютер и открыла почту для секретаря. Пробежала взглядом по пояснению и посмотрела видео. «Поле. Несколько тел членов команды Ушакова и большие монстры гуманоидного типа. Много следов непосредственно около места, где был портал, четко говорили, что в пролом заходили». «Костя действительно слишком неосторожен. Наверняка торопился, зная, что портал уже занят, и не хотел делиться опытом». Раз уж выдалось свободное время, она решила поговорить. Пока Эдуард уточнял, где можно найти Ушакова, она пробежалась глазами по сообщению. Связалась с центром координации СПО, ведь в присланном сообщении было видно, куда его направили изначально. Само собой, ей сразу подключили начальника смены. «Сообщение от Корнева, сейчас. Уточните время отправки». Серебрякова, смотря в информацию из шапки пересылаемого сообщения, назвала дату и время. «Нет, в это время ничего. Есть более поздние сообщения с отчетами о закрытии». Ситуация была ясна. Она знала, что Ушаков глубоко запустил руки в тот отдел и не раз слышала жалобы от Воронова, пока его немного не отодвинули от московского штаба, заставив заниматься работой на базе. Серебрякова закрыла ненужные страницы в браузере, в том числе окно интерфейса, собираемой закрытой базы данных различных навыков. Графа описания навыка «Суть бездны» так и осталась пустой. Кстати, в базе больше не было ни одного навыка, содержащего в себе слово «бездна». Впрочем, заставлять Алексея раскрывать суть навыков возможным не представлялось. По крайней мере, пока. Может быть, когда создадут мировую ассоциацию одаренных, что, скорее всего, случится уже после окончания таймера, всех одаренных обяжут раскрывать все свои способности и показывать артефакты для создания мировой базы знаний. Вероятно, для подтверждения нужно будет снять блокировку считывания характеристик навыком оценки. Но вступят ли в силу принципы, призванные поставить одаренных под максимальный контроль, или же этого не произойдет из-за опасности бунта, зависит от того, что случится через 2 недели. Серебрякова не стала дожидаться обеда, и как только узнала, что Ушаков в своем кабинете, направилась к нему. Большинство живущих в Москве стражей получили свою комнату в специальном штабе в самом центре столицы. Константин Романович сейчас занят и велел никого не впускать. В небольшой приемной на пути встал один из членов команды Ушакова. «Что с того?» Серебрякова не сбавила темп. «Послушайте, вы не можете...» Мужчина запнулся и отскочил, ощутив, как холодеет воздух. Но с пути пока не уходил. «Что я не могу? Чем таким важным может быть занят Костя, что это должно заставить меня ждать? Встречается с президентом или хотя бы министром?» Не получив ответ, Серебрякова прошла мимо замершего одаренного и открыла дверь. Кабинет забыли запереть, и зря. Спиной к двери на столе сидела невысокая шатенка с подтянутой фигурой, одетая в оттянутый большой грудью пиджачок, клетчатую юбочку и чулки. Она обхватила раздвинутыми ногами своего начальника, застыв в поцелуе. «Так, я, по-твоему, должна была ждать, пока он сношает свою помощницу?» осведомилась Серебрякова у замершего за спиной одаренного и пошла дальше. Она зашла достаточно рано, оборвав все лишь на начале. «Эдуард, подожди пока снаружи. Теперь у нас действительно важный разговор». «Маша, ну кто так вламывается?» возмутился Ушаков, оторвав от себя женщину. «Двери следует запирать. Кроме того, разве ты уже не должен отправляться?» Мужчина закатил глаза, всем видом показывая, как ему не нравится назойливость гостьи. «Ада, подожди немного в приемной». Девушка спрыгнула со стола, обжигая недовольным взглядом Серебрякову, ойкнула от шлепка по заднице и прошла мимо, поправляя откровенный наряд. Ушаков с вопросом уставился на прервавшую его отдых. «Отбытие. По плану через полчаса». Ушаков сверился с шикарными золотыми часами, блестящими бриллиантами. Чистая швейцарская механика, которой не мешали никакие магические поля. «Ты же пришла не из-за беспокойства, что я опоздаю на собственный вертолет?» Слова звучали как утверждение. Собственно, стражи редко заходили друг к другу просто, чтобы поговорить о жизни. Серебрякова посмотрела на диван, вспоминая внешний вид Ады, и передумала садиться куда-либо. «Вопрос в числе потерь в твоем отряде». «Маш, не начинай», — сразу простонал Ушаков. «Обычно у меня потери, может, чуть выше средних. Но знаешь, у половины отрядов они выше. Так работает математика». Серебрякова бесил его поучающий тон. Даже несмотря на то, что она понимала, что сама со многими разговаривает так же. «Среди всех отрядов, если считать всех погибших в первые дни новичков, но самые высокие среди тех, во главе которых страж, ты постоянно набираешь новых людей, хотя летаешь одной командой». «Твоя информация устарела». Ушаков обошел стол и направился к резному шкафу со стеклянными дверцами, за которыми стоял алкоголь. «Вторую группу формирую. Будут качаться где-то в районе Казани и Тольятти. Может быть, до запада Казахстана долетят. Кстати, в том регионе мало проломов, но и закрывать их практически некому. Можешь своих отправить». Серебрякова прервала поток речи. «Не уходи от темы. В твоей основной группе огромные потери. Ты действуешь на скорости, даже истираешь доказательства халатности. Это наши люди. Те, кто готов идти сражаться». «Маш, не начинай, это мое дело», — отмахнулся Ушаков, отчего женщина вспыхнула голубой аурой. Воздух в комнате резко похолодел. «Ты действительно не понимаешь? Не смей отмахиваться от меня и вести себя так, словно машину разбил на треке, а не убил уже сколько. Скажи, скольких твой отряд уже потерял? 10 или больше?» Ушаков оставил уже наполненный стакан коньяка, едва включив обычный защитный покров, двинулся к пышащей праведным гневом гости. «В твоей группе тоже есть потери. И будет еще больше. Проснись, женщина, идет война на истребление. Сильные выживут, слабые умрут. Таков закон. А если ты будешь бросаться спасать каждого, в итоге потеряешь всю группу и умрешь сама, просто потому что останешься без сил. Сведешь в могилу сильных, потому что отнимал у них опыт в пользу слабаков, которые подведут в ответственный момент. «Ты безумен», — прошипела Серебрякова. «Тебя действительно нужно отрезать от...» Неожиданно собеседник заговорил вместе с ней. «Система уведомления о проломах? Лишить титула стража и звать только на совместные операции, так?» У Серебряковой дрогнули руки. «Ты установил прослушку в моем кабинете?» «Разумеется, нет», — ухмыльнулся Ушаков. «Однако переговоры с китайцами требовалось послушать, и мне передали ключевые моменты. Девочки не могут без сплетен, и пацан, кажется, не понял прошлых намеков. И даже говорил, что собирается избить меня до полусмерти. Это меня разочаровало, пошла у него на поводу». Повелительница льда практически прожигала собеседника взглядом, не в силах контролировать случайный выброс силы. «За прослушку ты ответишь. Нет. А вот тебе, Машенька, не стоит со мной ссориться. Парень доигрался, а для тебя последнее предупреждение, лишь потому что по окончанию таймера может стать жарко. Правда, и незаменимый себя мнить не стоит. Знаешь что, во Владивостоке появился уникум, убивший босса пролома 10 уровня угрозы одним ударом. Концентрировался долго, но убил. Можно поменять вас местами». Ушаков собирался положить руку на ее плечо, но соизмерил силы. К тому же он уступал ростом высокой женщине, что делал жест совсем неубедительным. «Думаешь, твое положение нерушимо?» «Наивно. Забыла, кто я?» «Бизнесмен, который продаст собственную мать, если предложат достаточную цену», — прошипела Серебрякова, на что собеседник пренебрежительно фыркнул. «Я думал, ты умнее. Хотя в собственных завышенных ожиданиях виноват лишь я сам. Кто крупнейший частный инвестор в организацию СПО? Твоя доля ничтожна на фоне государства, но заметна на фоне всех остальных. Я тоже умею устанавливать связи. Да, так совпало, что я один из богатейших людей России и тот, кто скоро сравняется с тобой по силе. Так что если не хочешь быть стражем какого-нибудь очень важного, но отдаленного городка, то веди себя потише. Или, может, примешь покровительство над Иркутском, пока его китайцы не отжали? Байкал, природа, свежий воздух прочищает мозги». Серебрякова как никогда хотела сразиться с человеком. Только что это даст? К тому же Ушаков действительно стал сильнее и мог иметь какие угодно способности для сражений на ближней дистанции. Погибнет множество людей поблизости. Едва налаженные рабочие процессы обвалятся. Это за 2 недели до окончания таймера. Она успокоила эмоции, действуя разумно. «Ты переоцениваешь свое влияние. Оборону Москвы не станут ослаблять настолько. Тем более я не пойду на другой конец России просто по указке». «А что сделаешь? Как тот сопляк скажешь, тогда я уеду? Он хотя бы языки знает, а ты даже на английском через переводчика говоришь. А еще ему и терять нечего. Вот что здесь боец 3-го сорта, который будет служить там, где ему скажут, что окажется в том же положении за границей. Зато ты лишишься всякого влияния. Перебежчиков не любят. А как ты хотела? Чужак останется чужаком». Одаренная внутренне усмехнулась. Может быть, сопляк и переоценивал себя, но с его решимостью он уж точно не будет сражаться там, где скажут. Он сам нашел исказителя и на Урал поехал лишь потому, что сам захотел отправиться уничтожать крепости намирцев. К сожалению, заработать реальный авторитет в другой стране действительно будет непросто. «Ты говоришь так, будто я собираюсь сбежать. Костя, ты заигрался. Я не твой конкурент на рынке, которого можно сжить сосвету любым способом, вплоть до поджога. Или как там твой отец разворовывал страну в 90-е?» Ушаков вздохнул, как будто с ним спорил ребенок. Все настроение испортило. «И нет, сейчас не святые 90-е. В наше время все гораздо динамичнее». Он направился прочь из кабинета, подхватив с вешалки шикарную темно-синюю мантию, расшитую золотом. Насколько она знала, один из немногих найденных предметов класса А. «То, чем ты занимаешься? Твои подкупы, угрозы, втаптывание в землю всех, кто тебе не понравился, и распил бюджетов. Ведь я знаю, что ты не только инвестор, но и исполнитель. Все это уничтожит нас. Не драматизируй». Ушаков накинул мантию и все же обернулся. «Если мы все умрем, то я хотя бы проживу последний момент ярко. Но на таймере все не закончится, я уверен. Он открыл дверь и вышел. А да, вызывай всех, выдвигаемся раньше запланированного. Серебрякова не стала его останавливать. Человек, с которым...